Глава 5. Семислойный соус дип, голубые шоколадные чипсы. Люблю эту женщину. Салли Джексон — кудесница под стать Церцеи. Невероятно, как быстро ей удалось превратить Мэг из уличной бродяжки в поразительно симпатичную особу. Темные волосы были аккуратно расчесаны и сияли. Круглое личико отмыли от грязи. Кошачьи очки почистили так, что стразы заблестели ярче бриллиантов. Старые красные кеды ей отстоять удалось, но теперь на ней были новые черные леггинсы и переливающиеся оттенками зеленого платья до колен. Миссис Джексон придумала, как сохранить прежний образ Мэг, но придать ему привлекательности. Теперь у девочки появилась озорная весенняя аура, из-за чего она напоминала шаловливую дриаду. В сущности, меня накрыла накатившая вдруг волна эмоций. Я даже поперхнулся, сдерживая всхлип. Мэг тут же надулась. «Что? Так плохо выгляжу?» «Нет, нет, просто... просто ты напомнила мне кое-кого», — хотел сказать я, но не решился поворачивать разговор в эту сторону. «Всего лишь двое смертных сумели разбить мне сердце». И даже по прошествии столетий я не мог произнести ее имя, не впав в отчаяние. Не поймите меня неправильно, я не испытывал к Мэг никакого влечения. Мне было 16 или 4 слишком тысячи лет, это как смотреть. Ей едва ли исполнилось 12. Но та Мэг Маккафри, что появилась передо мной в тот миг, могла быть дочерью моей последней возлюбленной, прожившей достаточно долго, чтобы завести детей. Какая боль. Я отвел глаза. «Что ж», — с преувеличенной веселостью сказала Салли Джексон, «я, пожалуй, приготовлю ланч, пока вы трое поговорите». Она бросила на Мэг обеспокоенный взгляд и, бережно поддерживая живот, направилась в кухню. Мэг присела на краешек дивана. «Знаешь, Перси, твоя мама такая нормальная». «Ну, спасибо!» Он взял с кофейного столика стопку контрольных тестов и отложил их в сторону. «Вижу, тебе нравится учиться?» — заметил я. «Молодец!» «Терпеть не могу учиться!» — фыркнул Перси. «Мне гарантировали прием с полной стипендией в Новый Римский университет, но все равно требуют, чтобы я прошел все школьные курсы и сдал отборочный тест. Невероятно, да?» «И это, не говоря о том, что за мной еще СТМСП». «Что?» — спросила Мэг. «Такой экзамен для римских полубогов», — объяснил я. «Стандартный тест на магические силы для полубогов». Перси нахмурил брови. «Так вот оно как расшифровывается». «Да. Я сам писал разделы по музыкальному и поэтическому анализу». «Никогда тебе этого не прощу», — заявил Перси. Мэг принялась болтать ногами. «Ты и вправду полубог?» «Как я?» «Боюсь, что да». Перси завалился в кресло, так что мне ничего не оставалось, как разместиться на диване рядом с Мэг. «Мой отец — бог Посейдон. А кто твои родители?» Мэг затихла и уже не болтала ногами, а рассматривала пожеванные кутикулы. На средних пальцах тускло мерцали парные кольца полумесяцы. «Я и не знала их толком». Перси замялся. «Ты из приемной семьи?» «Есть такое растение, мимоза стыдливая, созданное богом Паном. Когда дотрагиваешься до его листьев, оно тут же закрывается. Мэг сейчас как будто изображала эту мимозу, прячась от вопросов Перси». «Извини за назойливость». Он поднял руки и вопросительно посмотрел на меня. «А как вы, ребята, познакомились?» Я рассказал историю нашей встречи, слегка, может быть, приукрасив собственную доблесть, явленную в обороне от Майки и Кейда. Исключительно ради повествовательного эффекта, как вы понимаете. Я уже заканчивал, когда вернулась Салли Джексон. Она поставила на стол чашку с кукурузными чипсами и блюдо со сложно составленным соусом, разноцветные слои которого напоминали осадочную породу. «Сейчас принесу сэндвичи. А это семислойный дип». «Ням-ням!» — Перси потянулся к чипсам. У нее это здорово получается. Салли взъерошила ему волосы. Здесь и гуакамоле, и сметана, и поджаренные бобы, и сальса. 7 слоев? Я с восхищением посмотрел на нее. Вы знали, что 7 — мое священное число? Специально для меня придумали? Салли вытерла руки о фартук. Ну, вообще-то я такую честь принять не могу. Не скромничайте! Я попробовал дип. Вкусом соус ничуть не уступал начос из амброзии. Этим блюдом, Салли Джексон, вы снискали вечную славу. Как мило. Она направилась в кухню. Сейчас вернусь. Через пару минут мы уже уплетали за обе щеки сэндвичи с индюшатиной, заправлялись чипсами, макая их в дип, и запивали все банановым смузи. Мэг ела как бурундук, засовывая в рот больше, чем могла проживать. Я тоже набил живот до отказа. Никогда еще мне не было так хорошо. Откуда-то даже проклюнулось странное желание взять в руки игровую приставку да порезаться в Call of Duty. Перси, у тебя потрясающая мама. А то я не знаю. Он допил смузи. Так на чем мы остановились? Ты, значит, служишь сейчас Мэг. Ребята, вы ведь едва знаете друг друга. Едва? Это некоторое преувеличение, сказал я. И тем не менее, так оно и есть. Моя судьба связана отныне с юной Маккафри. Мы сотрудничаем, добавила Мэг с заметным удовольствием, произнося понравившееся слово. Перси выудил из кармана шариковую ручку и задумчиво постучал ею о колено. «Так ты уже дважды превращался в смертного?» «Не по своей воле», — пояснил я. «В первый раз это случилось после небольшого восстания на Олимпе. Мы попытались свергнуть Зевса». Перси поморщился. «Я так понимаю, ничем хорошим это не закончилось». «Всю вину, разумеется, свалили на меня. И да, на твоего отца, Посейдона». Нас обоих сбросили на землю, как смертных, и принудили служить Лаомедону, царю Трои. Суровый был господин. Подумать только, даже отказался платить нам за работу. Мэг чуть не подавилась сэндвичем. «Я что, должна тебе платить?» Перед моим мысленным взором промелькнула жуткая картина. Мэг Маккафри пытается расплатиться со мной бутылочными пробками, марблами и разноцветными шнурочками. «Не беспокойся. Выставлять тебе счет я не собираюсь. Ну так вот, во второй раз меня обратили в смертного из-за того, что я убил нескольких циклопов». Зевс тогда так разъярился. «Что ж тут хорошего?» — нахмурился Перси. «У меня брат циклоп». «Те были злобные. Они даже выковали молнию, которая убила одного из моих сыновей». Мэг спрыгнула на подлокотник дивана. «У Перси брат циклоп? Ну, жесть!» Я глубоко вдохнул. Повезло хотя бы в том, что меня определили в услужение к Адмету, царю Фессалии. Добрый был господин и очень мне нравился. Я даже устроил так, чтобы его коровы телились двойнями. «А мне можно теленочка?» — спросила Мэг. «Видишь ли, для начала нужно завести корову-маму, понимаешь?» «Для полной ясности», — вмешался Перси. «Итак, ты теперь слуга Мэг». «На какой срок?» «На неопределенный», — сказал я. «Может, на год, может, больше». «И впереди у тебя великое множество трудностей и испытаний». «Типа добыть для меня коров», — вставила Мэг. Я скрипнул зубами. «Что это за испытания, пока неизвестно. Но если я преодолею все препятствия и проявлю себя с лучшей стороны, Зевс простит меня и позволит снова стать богом». Убедить Перси, похоже, не удалось. Возможно, потому что убедительности не доставало мне самому. Снова и снова я говорил себе, что мое наказание временное, как и в предыдущие 2 раза. Однако ж сам Зевс установил строгое правило для бейсбола и тюремного приговора. 3 страйка, и ты выбыл. Оставалось только надеяться, что к моему случаю это не относится. «Мне потребуется какое-то время, чтобы оглядеться и сориентироваться», — сказал я. В лагере полукровок можно будет проконсультироваться с Хироном, определить, какие божественные силы остались у меня в форме смертного. «Если какие-то остались», — скептически заметил Перси. «Давай думать позитивно». Перси откинулся на спинку кресла. «Какие духи могли вас преследовать? Есть предположение?» «Сияющие кляксы», — сказала Мэг. «Они сияли и напоминали кляксы». Перси даже не улыбнулся. «Это хуже всего», — с серьезным видом кивнул он. «Неважно», — перебил я. «Кем бы они там ни были, нам надо бежать. В лагере мы будем в безопасности. Там меня защитят магические границы». «А меня?» — поинтересовалась Мэг. «Да, конечно, и тебя тоже». Перси нахмурился. «Послушай, Аполлон, если ты по-настоящему смертный, то есть смертный на 100%, то как ты попадешь в лагерь полукровок? Ты ведь не сможешь даже войти туда». Семислойный соус Дип медленно повернулся у меня в животе. «Пожалуйста, не говори так. Разумеется, я туда войду. Должен войти». «Но теперь ты можешь пострадать в сражении», — задумчиво произнес Перси. «С другой стороны, возможно, духи просто не обратят на тебя внимания, потому что ты им уже не важен». «Стоп!» — у меня дрожали руки. «Как же нелегко быть смертным! Мысль о том, что меня не пустят в лагерь, что я ничтожество...» «Нет, такого просто не может быть! Уверен, какие-то силы я сохранил. Я, например, по-прежнему прекрасен. Надо только избавиться от угрей и убрать эти складки на боках. У меня должны быть другие способности». Перси повернулся к Мэг. «Ну а ты? Слышал, ты ловко метаешь мусорные мешки. О каких еще талантах нам следует знать? Вызываешь молнию, взрываешь туалеты». Мэг нерешительно улыбнулась. «И никакая это не сила». «Ошибаешься. Некоторые могучие полубоги именно с того и начинали, что взрывали туалеты». Мэг хихикнула. Мне не понравилось, как она таращится на Перси. Не хватало только, чтобы девчонка увлеклась им. Тогда бы мы точно отсюда не выбрались. Конечно, стрепуха Салли Джексон замечательная. Из кухни уже просачивался изумительный запах печенья. Но мне нужно было как можно скорее попасть в лагерь. Я потер руки. «Когда сможем отправиться?» Перси посмотрел на настенные часы. «Думаю, прямо сейчас. Если вас и впрямь преследуют духи, то пусть лучше идут за нами, чем шастают по квартире». «Молодец!» — похвалил его я. Перси бросил неприязненный взгляд на тесты. «Но вечером мне надо вернуться. Столько еще учить! Первые два раза, когда я сдавал отборочный тест... Бррр. Если бы Аннабет не помогла...» «А кто это такая?» — тут же спросила Мэг. «Моя девушка». Мэг насупилась. «Хорошо, что поблизости не оказалось мусорных мешков». «Вот и сделай перерыв», — посоветовал я. «Прогуляйся на Лонг-Айленд, проветри голову». «А что? С точки зрения лентяя, какая-то логика в этом есть». «Окей, давайте прогуляемся». Только Перси поднялся, как в комнату вошла Салли Джексон с подносом свежеиспеченного печенья с шоколадной крошкой. По какой-то причине само печенье было голубым, но пахло оно божественно. «Уж я-то знал. Я сам с небес». «Мам, не волнуйся», — поспешил Перси. Салли вздохнула. «Ох, не нравится мне, когда ты так говоришь. Я только отвезу этих двоих в лагерь, вот и все, и сразу же вернусь». «По-моему, я уже слышала это раньше». «Обещаю». Салли посмотрела на меня, потом на Мэг, и выражение ее лица смягчилось. Природная доброта перевесила тревогу за сына. «Ладно, будьте осторожны. Было приятно с вами встретиться. Пожалуйста, постарайтесь остаться в живых». Перси поцеловал мать в щеку и потянулся за печеньем, но она отвела поднос в сторону. «Нет-нет». Аполлон и Мэг могут взять по одному, но остальное я приберегу до твоего возвращения. И поторопись, дорогой. Будет досадно, если Пол, вернувшись домой, съест все в одиночку. Перси повернулся к нам. Слышали, ребята? Целый поднос печенья. Если меня убьют по пути в лагерь, я точно опоздаю.